Алло. Полина Анатольевна, здравствуйте. Это кто? Здравствуйте, Полина Анатольевна. Вы Меня Никитин кто? Сергей Сергеевич зовут. Профессиональная служба взыскания ООО «Финпротект». Слышите, да, меня, Да, Полина Анатольевна? слышу. Договор Никитин. РМФК «Базайм» был переуступлен в ООО «Финпротект». Реквизиты изменились. Разговор записывается. Задолженность компании 30 тысяч 1 рубль 48 копеек задолженность. Скажите, пожалуйста, денежные средства каким образом намереваетесь возвращать? Абсолютно никаким, то есть даже общаться с вами на эту тему не планирую. На основании 310 статьи Гражданского кодекса Российской Федерации не имеете права отказываться от исполнения обязательств и изменять условия договора в одностороннем порядке. Я вас также уговаривать не собираюсь. А В меня течение можно теперь 24 послушать? должна быть На основании выплата. 385 статьи, пока я не уведомлена, я имею право ничего вторичному кредитору оплачивать. Ознакомьтесь, пожалуйста, с 385 статьей. Вы по Почты России 382 должны были выкупили меня, а по получить письмо. 385 вы обязаны меня уведомить. Можно Все. сказать, я уже это слышал от вас. Не Дальше нужно мне по что? два раза повторять. Отлично. Далее. Почты России должны были получить уведомление. Также информацию можно наблюдать в личном кабинете. Мне не нужны Соответственно, никакие Полина личные Анатольевна, кабинеты. Мне нужен закон, тогда я не договорил трек-номер еще. письма, Я по еще не которому я договорил. должна отслеживать это письмо. Перезвоните Вы с позднее. уведомлением То отправили есть по письмо? дополнительным номерам перезвоним. Вы... Чуть позднее вам перезвоним. В форме А, не перебивания я не хотите, да? буду Не разговаривать. хотите До вы, значит, свидания. да, мне ничего говорить? Алло, до свидания. Какой? Я с вами еще не закончила разговор. Никаких до свиданий. Алло. Полина Анатольевна. А вы кто? Здравствуйте, компания Smart Money. Меня зовут Дубинин Богдан Павлович, специалист отдела взыскания. Информирую вас о том, что разговор будет записан. По факту вашей просроченной задолженности звоню. Почему так долго оплату не производите? Нет возможности. У вас возможности 55 дней нет? Да. Вы сейчас работаете? Чем вы занимаетесь вообще? Это вас не касается. Как себя ведете, что вы себе позволяете? Я Я вам вопрос задаю. Вы сейчас работаете? в Имеете рамках постоянную занятость? Полина гражданского Анатольевна. законодательства я нахожусь. Если вас что-то не устраивает, пожалуйста, обращайтесь в суд. Алло. Я не устраиваю от лица компании, то, что вы А задолженность меня вовремя не оплатили. устраивает. Вы отказываетесь от Я оплаты, да, на данный момент? предлагаю вам обратиться в суд. Что вы мне предлагаете? Обратиться в суд. Есть такая Вы как-то очень организация у странно нас в разговариваете. Российской Федерации. И что вы Судебные хотите сказать? У вас от органы. этого не появится или что? Я решу это потом, все вот этот вопрос с судебными приставами. Полина Анатольевна, вопрос вам сейчас надо решать. Вопрос очень серьезный. Я хочу решать этот Вы вопрос с решаете по судебными какой-то причине. приставами. Вы не хотите его решать, да? Вы не Я хотите его решать сказала, вообще, да? каким образом я его собираюсь решать. Только что. Вы И каким же оглохли? образом вы собираетесь его решать? Вы глухой? Мне несколько раз надо повторять, Полина чтобы вас Анатольевна, почему дошло. вы приходите на личности? Ну а почему вы там... Нет, повторяйте, я вам должна по два раза одно и то же повторять. Почему? Я вам ситуацию Вы объясню. отказываетесь да, в добровольном порядке. Я хочу решать вопрос через суд. С судебными приставами по исполнительному листу. Я вас понял, Полина Анатольевна. До свидания. Давай. Здравствуйте. Алло. Алло. Да. Здравствуйте. Да. Полина Анатольевна. Я специалист компании «МБФинансы» Карвашкина Наталья Анатольевна. Ведется запись разговора. Полина Анатольевна, звонок вам поступает по задолженности перед компанией «Метрофинанс». У вас 77 дней просрочки. К оплате 15 786 рублей. Данную сумму вам необходимо внести платежу до 1 марта. Требования вашего кредитора. От вас ни одного платежа не поступило. Ну, пока нет такого. Меня расценивает как уклонение. Ну, пусть рассматривает, что же я ему могу. Диктовать условия, что ли, свои. До 1 марта поступает платеж? Нет, нет, нет, не получается. Ну, получается, что у вас нет работы на данный момент? Близкие, ну, это вообще никак не относится к делу. Ну, это абсолютно относится к делу. Почему? Потому что у вас уже 77 дней. То есть что? За данный срок от вас не поступило ни одного. 77 дней просрочки, да. А за данный срок не поступило ни одного платежа. Никакого движения. Ну, может быть, когда-нибудь что-нибудь куда-нибудь сдвинется. Что-нибудь когда-нибудь куда-нибудь. Ну, сумма же уже будет выше. Вам, ну, же начисляют штрафы. Ну вот, вы видите, там, как хорошо. Зарабатывает. Да? Мой кредитор зарабатывает на мне. Ничего плохого. Угу. Не считаю. И вам уже отдавать потом большую сумму. Ну вы за меня-то не переживаете. Вам отдавать большую сумму. Ну не переживайте так за меня. Вы не заинтересованы в погашении вашего долга? Ну ни в коем случае. Обязательно оплачу. Обязательно оплатите. Угу. Значит, сейчас у вас нет возможности, да, вот, может быть, вот обратились бы вы к кому-нибудь? Нет, может нет, быть, нет. Хорошие друзья, хорошие Нет, нет, я не хочу никого впутывать. Это лично мое дело. Угу, это лично ваше дело. Но вы же понимаете, что дни просрочки идут. Ну, и кредитор. И кредитор зарабатывает. В процессе ваш долг продать. А, ну пусть продает. Ему невыгодно будет. Он столько сейчас процентов на мне нащелкал со штрафами и неустойками, а придется ему продавать там какие-то там максимум 10% в лучшем случае от моего долга. Вот, так что ему это не выгодно. Ну, кредитор, наверное, как бы сам разберется, правда? Ну, естественно. Не, ну, это я так чисто гипотетически так, я как бы, да. Угу, ну, если так, да, да, если так получится, ну, что ж поделать. Угу, то есть вас устраивает? Ну, да, ничего в этом такого смертельного, страшного. Вырастет, да, да, да, да. Будет. Да, ничего такого страшного в этом нет. Полина Анатольевна, вы просто уклоняетесь, видимо, да, вот на данный момент? Мы же уже эту тему с вами обсудили. У вас что, на данный момент работы нет? По какой причине? Этот вопрос вы мне уже тоже задавали. Это не относится к делу. Просто надо посидеть и подождать. Значит, находите денежные средства и вносите к оплате. Ну, как найду, обязательно. Угу. Значит, продавайте из имущества, нет, закладывайте, это не зачем. Обращайтесь, нет, к соседям, к близким, к родственникам. Не-не-не. Угу. Такого я точно делаю. Вы сейчас уклоняетесь. Не-не-не, да. Что вы, ни в коем случае. Не уклоняюсь. Нарушаете, да, 307-ю статью. Ну, но только если так. Только если нарушаю договорчик, да. Да, понятие обязательства. Ну, ничего, мы с вами обсудили. Ну, зарабатывает кредитор на мне, ему же хорошо. Сейчас, знаешь, мякает мне процентов, неустоек, штрафов. Вот. Ничего плохого. Ну, то есть вас устраивает такой поворот событий. Вполне. Вы готовы чуть позже, со всеми, да, штрафами. Ну, да, ну да, сама виновата, да, да, сама виновата. Угу. Внести? Внесу, конечно. Данную сумму, конечно. Которая будет на тот насчитана вашим кредитором. Да. На тот момент, да, когда у вас появится денежные средства, сейчас их у вас нет. Пока и для этого вы абсолютно ничего не делаете. Ну, это лично ваш вывод, который ни на чем не основан. Потому что я вам не давала пищу для размышлений. А, значит, я делаю с нашего разговора такой вывод. На данный момент я вам фиксирую отказ от оплаты. На некоторое время. Не совсем, а на какое-то время. На некоторое время, да. Но вы не уточнили, на какое время. Ну, потому что сама пока не владею данные информацией. Данные сведения я передаю вашему кредитору. Хорошо. Угу. Да, ладненько. Я вам еще раз поясню, что кредитор... вправе передать меня, продать по цессии. Расценивает как уклонение. Ну, это уж он там возможно, пусть расценит. Такой вариант. Да, ну пусть расценивает. Я же не могу ему свою голову ставить. Да. Все, договорились. Отказ зафиксирован. Ну, это ж не отказ. Давайте уточним. У вас дополнительный есть номер телефона? Ну, я всегда подхожу к этому. Кроме... Угу. Вы всегда отвечаете по данному номеру телефона. Скажите, адрес вашего проживания, тот, который вы регистрировали? Да, ничего не изменилось. Все как было, как было, да так и осталось. Угу. А значит, находите денежные средства и вносите к платежу. Вы понимаете? Да, с удовольствием, конечно. В любом случае. Да, да, мы сейчас с вами обсудили, да. Угу. Хорошо. Отказ зафиксирован. Ну, это ж не совсем отказ, вы сами понимаете. На некоторое время отказ. Да, я понимаю, что вы... Что вы не дали никаких обещаний, Ну я же их не могу дать, если я их могу, не могу дать, я же не знаю точно, понимаете? Поэтому я не могу. А как же вы можете дать, когда у вас нет денежных средств? Ну вот, я и говорю. Ну это опять-таки ваш вывод, вы понимаете? Я же вам не дала пищу для таких выводов. Такие выводы. Я просто не объяснила ситуацию, а вы... Ну, как бы сами чисто так для себя какой-то вывод. Ну, вы знаете, данная ситуация для вашего кредитора, ну, я думаю, не очень интересна. Да я думаю, ему вообще на меня все равно. Со своей стороны. Да, ему абсолютно на меня все равно, поэтому... Будем да, он такой. Свои обязательства выполнил, предоставил вам денежные средства. Да, ну, а теперь подождем. Вы денежными средствами... Воспользовались. Да. Угу. Ну, теперь принимайте данную ситуацию. Ну, будем решать. Долг, да. Проценты и штрафы. Да. Отказ зафиксирован. Ну, ладно. Если вам надо, так зафиксируйте. Угу. Всего доброго. Да. Угу. До свидания. До свидания. Алло. Здравствуйте. Общая ограниченная ответственность, региональная служба взыскания. Екатерина Евгеньевна, можно к телефону? Это вы, да? Меня зовут Гульнара Ильятовна, информируя запись разговора. Вам звонят по поводу вашей задолженности от первоначального кредитора Турбозайм, вторичный свой экономи Cyprus Limited. Сумма вашего долга на сегодня составляет 41 062 рубля ровно. Кредитор требует внести сумму до 15 февраля. Ну, поздравляю его. Оплата будет сегодня или 13-го? 15-го, вернее. Я ему это и расскажу. Ему это кому? Кредитору. Вы оформляли микрозайм. Ни одна оплата у вас не поступила по счету. Вас это не касается. Нас это уже касается, потому что ваш долг был продан вторичному кредитору. По какой теперь статье? Теперь общаетесь с ним. По какой статье? По статье Гражданского кодекса номер 382, сессия. А, ну все, по 385. Номер 312. Послушайте меня, пожалуйста, по 385-й. Я имею в виду, продали-то, да, вы по 382-й, а по 385-й я имею право вообще с вами не общаться, ничего не обсуждать, пока я не уведомлена должным образом о том, что этот долг и вся моя личная персональная информация попала к вам по данному договору цессии. Вам было выслано такое уведомление 3 января по адресу? Да вы что? С уведомлением? Письмо? Нет, письмо высылается уведомительным. Не, ну только по закону, по 230-му часть 9, то есть статья 9, часть 1, обязательно с уведомлением по почте надо отправлять письмо. Или любым другим способом, дочитайте закон до конца. Любым другим способом? В дополнительном соглашении, если он указан. А дополнительного соглашения у меня с кредитором никакого не было. Вам высылаются еще можно из договора еще, ну, как, ну вот, пожалуйста, по почте России с уведомлением. Обязательно. Без уведомления. Только с уведомлением. Иначе с вами общаться. Без уведомления читайте полностью закон. Я прочитала. Я его знаю наизусть. Еще есть вариант. Есть. Можно приехать ко мне лично под подпись мне его вручить. Еще один вариант могу вам предложить. Все. Других вариантов нет. А вам было направлено тоже уведомление о том, что к вам намеревается выездная группа. Тоже не получали письмо? Какая еще выездная группа, господи. Что же она сама-то не едет сразу? Зачем мне это уведомление? Можно по телефону договориться, чтобы я ее сидела и дома ждала. Там в законе... Вам выслано письменное уведомление, когда будет прислано законе, вам выездная законе, группа? В законе написано, что вы обязательно должны со мной это согласовывать. Время моего посещения. Еще раз говорю, вам выслано письменное уведомление. Если вы не согласны, вы можете перезвонить и уточнить график, когда вам будет удобно. Повесите, пожалуйста. Поскольку звонка не последовало. Да, да. Ну и по бокам двери сели, да. Правильно. А за ними и на фоне не было ничего. А их там еще не вспомнить было. Алло. Я слышу. Ага, то есть это самое. Ну, короче говоря, вы по со мной не полномочны сейчас пока общаться, в принципе. Потому что никаким образом это не уведомлено по закону. Все. Разговор окончен. Хорошо, ожидайте писем. Жду. Пока-пока. Что-то еще? Нет. А что, вы трубочку не кладете? Вам так принципиально, пожалуйста.